Слезы готовы были брызнуть из глаз Алисы, но доброе ее сердце мужественно победило свою скорбь, чтобы не тревожить отца. «Вам, папа, не хочется выйти в сад?» «Нет, дитя, мне так хорошо здесь». «Я сейчас принесу вам шоколад. Отдыхайте и ждите меня, я скоро». «Уж я заставлю вас есть сегодня», — стараясь казаться веселой, говорила Алиса. Но как только она завернула за угол дома, где ее не мог видеть отец, она села на скамью и, закрыв лицо руками, горько зарыдала. — О чем ты плачешь, Алиса? — резко спросила Дженни с балкона своей комнаты. — Разбила куклу? Или сегодня у новых друзей тебе хочется иметь томный вид страдающей жертвы? Алиса собралась рассказать Дженни о болезни отца, о своей тревоге за него, но, взглянув во враждебные глаза сестры, сказала только: «Ты все шутишь, Дженни, а мне кажется, что над нами нависло горе, которого ты не хочешь видеть». Дженни рассмеялась так же резко и насмешливо, продолжала: «Давно ли ты в мудрецы записалась? 16 лет слыла дурочкой и вдруг попала в умницы у лорда Бенедикта? Кому это делает честь? Его прозорливости или твоей хитрости?» «Меня, Дженни, ты можешь называть как угодно, но если ты хоть раз еще позволишь себе сказать что-либо неуважительное о лорде Бенедикте, ты уйдешь из этого дома, чтобы никогда в него не вернуться. Помни, что я тебе сейчас сказала, это дом мой, и чтобы ни единого непочтительного слова о лорде Бенедикте в этом доме произнесено не было». Что-то отцовское, когда он говорил свое редкое, но неумолимое «нет», сверкало в глазах Алисы. Необыкновенная решительность и железная твердость в ее голосе — все это было так неожиданно в кроткой и нежной сестре. Дженни сразу почувствовала, что это не пустая угроза, что она действительно останется без крова, если нарушит этот запрет Алисы. Дженни знала, что кроткий отец обладал колоссальной силой характера, и ничто не могло изменить его решение, если он его продумал и высказал. В Алисе она сейчас узнала эту отцовскую черту, как давно уже узнавала в себе черты матери. Пока Дженни приходила в себя от изумления, Алиса приготовляла завтрак пастору. Ни один пастор провел сегодня бессонную ночь. Дженни вчера возвратилась домой в полной размолвке с матерью, и обе, недовольные друг другом, разошлись по своим комнатам, не помирившись перед сном. Не в первый раз за последнее время мать и дочь были недовольны друг другом, что поражало их обеих, проживших до сих пор большой любви и дружбе и не ссорившихся прежде. Ленивые, самолюбивые и вспыльчивые, они искали в Алисе причину своего дурного настроения. Им всегда казалось, что они недовольны ею, а не друг другом. Бессознательно ища ее общество в минуты раздражения, обе они, покоряемые кротостью и любовью ребенка, его всегдашним желанием успокоить и развлечь их, поддавались обаянию этой чистоты и самоотвержения, хотя считали Алису дурочкой. Теперь Алисы, как и пастора, целыми днями не было дома. Работа, которую всегда делала Алиса, свалилась нынче на них, ведь Алиса постоянно шила, гладила, стирала, что-то перекраивала, чтобы Дженни и мать выглядели нарядными. Рояль ждал Алису неделями, потому что, даже уходя из дома, обе давали наказы, во что и ходить завтра, совершенно не думая о том, что труд этот чрезмерен. Раздражаясь, обе, кое-как сами, прилаживали теперь свои туалеты, проклиная в душе тот день и час, когда лорд Бенедикт переступил порог их дома. Запершись в своей комнате вечером, Дженни рвала и метала. Неоднократные размолвки с матерью, отсутствие у нее всякой выдержки, не сходившие с уст проклятия, докучали Дженни. Только теперь она увидела, как некультурна ее мать, и оценила благородство отца. За всю сознательную жизнь Дженни пастор не сказал матери ни одного слова повышенным тоном и не позволил себе ни единого неджентльменского поступка по отношению к ней. Он был справедлив к обеим дочерям, балуя обеих одинаково. Мать же признавала только Дженни, и она со стыдом сейчас вспоминала, как часто съедала сладости, предназначенные Алисе, как отнимала для нее мать у сестры ее подарки, и как-то радостно улыбаясь отдавала Дженни все лучшее, что имела. Вспомнила Дженни и свой первый бал у деда. Мать приказала Алисе выпросить у деда ее бриллианты, чтобы Дженни могла их надеть. Дед ласково, при всей своей суровости, он всегда был необычайно ласков с Алисой, в просьбе отказал. Подняв ее личико своей красивой рукой, он сказал: «Не Дженни и не твоя мать, а ты наденешь бриллианты моей матери. Они предназначены тебе и будут присланы к твоему первому балу». «Тогда уж, наверное, дедушка, их никому не придется надеть, ведь моего первого бала никогда не будет». «Почему же так, внучка?» — рассмеялся дед, обнимая девочку, чего тоже почти никто не удостаивался. «На балы не возят дурнушек. Да я предпочла бы послушать классическую, а не бальную музыку. Ах, дедушка, как ты меня огорчил! Дженни ведь такая красавица! Ну как же она явится на бал с голой шеей?» «Может, шею свою прикрыть или совсем на бал не ездить?» «Так ей и сказать?» «Так и скажи». Личико ребенка опечалилось. Алиса долго еще пыталась объяснить деду, что так огорчать людей нельзя. Это его смешило. Он громко хохотал и все же отвез ее домой с коробкой конфет, но без камней. Дженни вспомнила и этот день, и ясно увидела перед собой поникшую фигурку сестры. Под градом материнских упреков Алиса только горестно твердила, что просила деда так усердно, как самого Бога, но, видно, по ее грехам ни тот, ни другой не вняли. Картины жизни мелькали в памяти Дженни одна за другой, и вот в доме появился молодой ученый, друг отца, Сандра. Дженни в первый же вечер уловила восхищенный взгляд гостя, когда Алиса играла и пела, и старалась не допускать Алису к роялю при Сандре. Но тот умел действовать через отца, и это выводило из себя немузыкальную и ревнивую Дженни, способная, с хорошей памятью. Она легко схватывала суть каждой книги и была довольно образованна, хотя и не желала следовать той программе, которую ей предлагал отец. Знакомство с Сандрой, желание обратить на себя его внимание, заставило ее серьезно учиться, и она, не без пользы для индуса, иногда припирала его к стенке в споре. Но, поразмыслив на свободе, индус являлся с новыми книгами и доказывал Дженни, что она орудует фактами по-дамски, и Дженни должна была прочитывать целые тома серьезных книг, чтобы разобраться, права ли она. Это ее злило и утомляло, раздражая еще и потому, что, как она ни старалась привлечь Сандру, он поддавался ее очарованию только до тех пор, пока не было Алисы. Стоило той войти, и вся ученость слетала с Сандры. Он становился ребенком и дурачился с сестрой, смеясь так весело и радостно, как этого никогда не могла добиться Дженни никакими чарами своего кокетства. Ревность жгла ее сердце. Но она ни в чем не могла упрекнуть сестру. Алиса незаметно скрывалась, когда появлялся Сандра, и ни разу его имя не слетало с ее губ иначе, чем в числе поклонников сестры.